А когда на горизонте появился король, то даже стало ясно, куда. «Ваше Величество, простите», — подбежала Хорнет и попыталась оттащить призрака, что вцепился королю в накидку. Последнего это рассмешило. «Все в порядке, Хорнет, призрак не первый и не последний, кто так делает. Орфей тоже регулярно сидел у меня на руках». На этих словах стоящий рядом Орфей закатил глаза, а король наклонился и погладил призрака по голове. «Призрак, позволь мне немного поработать, и тогда я проведу с тобой время, хорошо, а теперь иди к Хорнет». Ребенку это не очень понравилось, но он подчинился и отпустил накидку. Хорнет смогла взять его за руку. «Должно быть, сидеть у короля на руках — это большая честь, да, Орфей?» — улыбнулась она, когда они отошли на некоторое расстояние. «Я не ГРРР». Смутился тот и попытался перевести тему. «Почему ты продолжаешь его так называть? Он ведь и твой отец». «Да, он мне отец. Но в первую очередь он мой король», — выкрутилась Хорнет. «Так себе оправдание. Придумай лучше». Орфей хотел как-нибудь огрызнуться, но не стал при призраке. «Как ты думаешь?» — внезапно начала Хорнет. «Почему призрака так тянет к королю? И тебя тоже тянуло. Это будет звучать странно, но бледный свет очень манит», — сказал Орфей. «Странно, меня он скорее пугает. Сам свет или его количество?» Хорнет задумалась. «Да, ты прав, меня пугает его количество. Давай, призрак, идем», — позвала она, когда призрак отвлекся на идущих по коридору ровесников. Тот в ответ поднял грустный взгляд и показал лапкой в их сторону. Его ровесники тоже остановились и посмотрели на него. «Что случилось?» Идущий впереди Орфей заметил задержку. «Дай угадаю, вы хотите поиграть?» Призрак быстро покивал головой. Другие дети тоже приободрились. «Ребят, вы что думаете?» Орфей посмотрел на сопровождающих их старших. «В целом можно», — кивнул один. «Ага, а работу кто выполнять будет?» — скрестил руки другой. «А что вы делаете?» — уточнил Орфей. «Идем помогать Эхо», — обреченно ответили они. Эхо от этого имени Орфея скривило. «Слушай, Хорнет, не хочешь поменяться с ними, а я пригляжу за призраком. Почему у меня чувство, что ты отправляешь меня на каторгу?» Напряглась она. «Вовсе нет. Просто Эхо, зануда, у вас много общего», — улыбнулся Орфей. «Эхо помогать несложно», — поддержал один из старших. «Но это действительно нудно. Сестра, мы будем очень благодарны, если ты подменишь нас немного, а мы присмотрим за младшими». «Хорошо», — у нее не было желания спорить. «Орфей, отвечаешь за призрака головой?» «Конечно», — кивнул тот. Узнав, где обитает Эхо, Хорнет пошла в указанном направлении с твердым убеждением, что сейчас ее нагрузит чем-нибудь малоприятным. Впрочем, она не совсем ошиблась, это было что-то вроде почтового отделения, и писем тут было на всех возможных поверхностях. Не успела Хорнет пройти поглубже, как остолбенела. «Здесь сидел король. Ваше Величество», — опешила она, ведь совсем не ожидала его здесь увидеть. Конечно, он умел телепортироваться, но зачем разбрасываться такой магией по пустякам? Он поднял голову, и Хорнет почувствовала, что что-то тут не так. «Здравствуй, сестра, прости, не знаю, как тебя зовут. Я Эхо, будем знакомы». На этих словах Эхо встал, и тогда стало понятно, что он выше короля на голову, если не считать рогов. «Я Хорнет». «Поразительное сходство», — продолжала удивляться она. «Ага, я самое несчастное создание в этом дворце. Несчастнее, наверное, только Зефир». Эхо собрал таблички и свалил их в скорлупку в шкафу. «Тебя прислали помогать?» «Да». «Чудно, разбери, пожалуйста, вот эту кучу», — он указал на один из столов. «Лордов в одну стопку, сообщение от рыцарей в другую. Если попало что-то другое, то отложи». В целом и правда было несложно. Свои титулы жуки писали рядом с именами, потому понять, кто есть кто, было очень легко. Стоял лишь вопрос внимательности. «Я закончила. Тут выбивается только наставница Мономона», — сообщила Хорнет. «А ой, вот она где была», — скривился Эхо. «Давай ее скорее. Отец меня, конечно, не убьет. Кого он тогда будет посылать на приемы вместо себя? Но приятного мало. А как вышло, что у вас такая схожесть? Рога, лицо, даже голос один в один». Хорнет еще раз осмотрела Эхо. Если бы она не была знакома с королем лично, то никогда бы не догадалась. Нет, перепутать все равно было очень легко. Даже тяжелый фон на месте. «Ой, один момент», — Эхо снял с себя амулет и заговорил женским голосом. «Тяжелое ощущение присутствия тоже пропало. Вот так я звучу на самом деле. А рога мне регулярно подпиливают». Хорнет опешила вновь. «Порой мне правда интересно, что бы делал отец, не будь меня. «Его ведь из дворца лишний раз не выгонишь», — усмехнулась Эха, а затем вздохнула. «Но этого мы никогда не узнаем. Харнет, займись вот этой стопкой». «Да, хорошо». Ближе к обеду в дверь постучали и показалась уже знакомая Харнет Ягодка. «Эха, я принесла еды». Тут она заметила Харнет. «Привет, ты тоже тут?» «Угу», Харнет монотонно перебирала таблички. «Эха, наешь, после обеда отец ждет тебя в зале переговоров», сообщила Ягодка и села с Харнет рядом. «Я помогу тебе все это разобрать, а ты поможешь мне, что скажешь, Харнет?» В ответ Харнет подняла вопросительный взгляд на Эха. «Я все равно скоро уйду, так что пожалуйста», пожала плечами она. «Вот и отличненько». Ягодка буквально на глазах разобрала весь стол. «Фух, теперь за мной». Как и ожидалось, Ягодка привела Харнет на кухню. А вот помощь требовалась не самая обычная. Снять с верхних полок посуду, перемыть ее и поставить на место. «Что?» — улыбнулась Ягодка. «Мне Зефир рассказал, как ты под потолком летаешь, вот я и искала тебя. Смотрю, тут и правда все про всех все знают», — вздохнула Харнет и пустила паутину. Дело оказалось не самым быстрым, потому в процессе они разговорились. Ягодка поделилась своими любимыми цветами, а Харнет немного поведала о мертвом королевстве из своей реальности. «Эти тарелки на эту полку», — крикнула Ягодка и вновь вернулась в центр кухни. «Фух, на этом все. Спасибо, Харнет. Рада была помочь», — сдержанно протянула та и спустилась. «Слушай», — Ягодка слегка усмехнулась. «Ты не хочешь новую накидку? Твоя выглядит повидавшей жизнь. Она многое значит для меня», — Харнет отвела взгляд. «Это традиционная одежда моего народа из красного шелка, а менять ее ни на одну другую я не согласна». «Вот оно как», — Ягодка задумчиво закусила палец. «Я вроде что-то слышала про красный шелк. Красный-красный», — ее взгляд резко застекленел, а ноги подкосились. Харнет едва успела поймать ее. «Ягодка, Ягодка, что с тобой? Почему?» Протянула та и заплакала. «Почему ты убила его? Почему?» Она вцепилась в накидку Харнета и едва не порвала ее. «Ягодка, очнись!» Харнет треснула ее по лицу. «А, что я?» Ягодка завертела головой и в непонимании уставилась куда-то вперед. «Что, а нет, мне это не нравится!» Харнет вздохнула, помогла ей сесть и отдышаться. «Что это было и как часто у тебя такое?» «Было раза два или три», — скованно протянула она. «Обычно я вижу что-то безобидное, вроде того, как кто-то разбил вазу, а здесь будто страшный сон. Галлюцинации, ты не знаешь?» Ягодка посмотрела с удивлением. «Я как отец вижу будущее. Хм», Харнет села напротив. «Я слышала про это. Ну и насколько полезно это видение будущего?» Харнет обиженно протянула та. «То, что ты видела», продолжила Харнет, «страшное по твоим словам. Ты можешь это предотвратить?» «Я не знаю, я пока не умею как отец», Ягодка раскисла. «Я просто вижу, но не знаю, когда или где». «Как скажешь», Харнет поднялась и подала руку. «Ты хотела показать мне любимые цветы. Идем?» «Да, да, давай», подскочила та и повела через коридор. «Оранжерея в северном крыле дворца. Мама обычно там, если не отправилась в свои сады или если не с отцом. Там так красиво. Впрочем, ты сама все увидишь». «Уже жду», — улыбнулась Харнет, наблюдая за невероятно радостной сестрой. «Правда, после того, как мы разбили несколько стекол, отец поставил туда защиту, но мы все равно что такое», — замерла Ягодка, когда они были уже у самого входа. Харнет тоже это почувствовала. Нехорошая аура, будто накануне битвы. Сунув мордочки в оранжерею и дойдя до одной из развилок, они услышали голоса. Голоса, стремительно переходящие в крик. Это были король и королева. «Мне это не нравится, совсем не нравится». Ягодка схватилась за голову и осела на пол. «Они часто ругаются». Харнет тоже было не по себе, но вмешиваться она не спешила. «Это впервые на моей памяти». Прозвучал удар и треск стен. «Нет, нет, нет». Ягодка подскочила и буквально ворвалась в зал. Харнет побежала за ней и застыла на пороге. Белая леди сидела в окружении множества красных цветов и рыдала, прижимая к себе короля. «Почему ты убила его? Почему?» — кричала Ягодка, а королева будто вовсе ее не слышала. «А великий Хэллоунист?» — прошептала Харнет. Глава 10. То, что с бледным королем что-то случилось, почувствовали все. Харнет вместе с десятками других братьев и сестер ждала у входа в больничное крыло. Королева с пустым взглядом сидела на отдалении. У всех, кроме нее, теплилась надежда, что король будет в порядке. Самые младшие плакали, и даже молчавший до этого призрак что-то тревожно пищал. Парис пытался его успокоить. «Да, от кого, а от мамы отец точно не ожидал подобного», — тяжко вздохнул Орфей. А как же его предвидение? Как он мог не увидеть этого? Не понимала Хорнет. Хорнет, Фемида просверлила ее взглядом. Предусмотреть все, невозможно. Слышала о таком, вынужден согласиться, кивнул Орфей. Я думаю, отец знал, что с ним что-то случится, но не знал, что именно. В дверях показался улитка-врач. Орфей первым подскочил к нему. Боюсь, прогноз неутешителен. Улитка говорил тихо и обреченно. Его величество жив, но вряд ли продержится долго. Поврежден сосуд души. Умрет душа, умрет и тело. Почему бы королеве тогда не вернуть его амулет? Выскочила Хорнет. Одноименный амулет является источником сил, а не его хранилищем. Нельзя переполнять энергией поврежденный сосуд. Улитка-врач был непреклонен. Можно ли его починить? Спросил Орфей. В традициях моего народа сохранились подходящие знания, но я не могу полностью на них полагаться. Улитка поднял на Орфея свои жутковатые белые глаза. Повреждение сосуда души разделило душу и тело. Если найти ее его душу, его тени вернуть, то это должно помочь залечить сосуд. Где она? Раздался крик за спинами. Где мама? Я хочу ей все высказать. Зефир, изумилась Фемида. Да, похоже на его голос, обернулся Орфей. Впервые слышу, чтобы он кричал. Фемида попыталась разглядеть, что происходит. В коридор действительно вошел Зефир. На фоне остальных он напоминал дерево даже больше, чем обычно. Заметить королеву было несложно, потому Зефир направился прямо к ней. «Мама, ничему тебя жизнь не учит, мало было один раз обжечься, отец тебя любил даже слишком слепо». Он орал так, что все присутствующие поспешно отошли от него. «Теперь ты довольна?» «Да, от твоих эгоистичных желаний теперь пострадаем не только мы, а вообще все королевства». «Зефир». Орфей встал между ними. «Прекрати немедленно, мы все на нервах, но не смей срывать злость на маму». «Боюсь, он прав», — подала голос белая леди. «Мне на самом деле нет прощения, я мне стоит уйти». Она встала, и Хорнет только сейчас заметила у нее на руках то древесное дитя. «Да, ты получила от отца, что хотела, теперь проваливай», — продолжал Зефир, а Орфей не выдержал и ударил его, но отлетел от защитного барьера. Остальные пребывали в шоке на грани с паникой. Хорнет не стала в это вмешиваться и повернулась к врачу. «Вы знаете, где можно найти тень короля, как вы выразились, лишь могу предполагать. Первое место, где нужно искать, грезы его величества», — ответил тот. «Зефир», — заорала стоявшая рядом Фемида. Ану успокоил свою пыхтелку и подошел сюда. Тот покосился на нее, но действительно подошел. «Ты у нас главный по грезам. Сможешь попасть в грезы отца?» — продолжила Фемида. «В грезы отца?» — удивился тот. «Могу попробовать, но зачем? Спасать его будем, пустоголов. Немедленно займись этим». Как обычно, не без труда протиснувшись в двери, Зефир подошел к лежащему на кровати королю и склонился над ним. В воздухе повис звон, но совсем скоро Зефир очнулся и повернулся с тревожным взглядом. «У меня плохие новости», его руки и голос тряслись. «В своих грезах отец является червом. Боюсь, пока мы не справимся с ним, то не сможем ничего сделать. И он убил меня сразу, как только я появился». «Все настолько страшно», удивилась Фемида. «Была ведь битва с черночервом. Почему бы нам просто не повторить стратегию? Ты не видела его старый панцирь?» — уточнила Хорнет. «Нет, туда ведь все дороги давно перекрыты». Хорнет и Орфей переглянулись. «Фемид, ты не забывай, что черночерва победили великие рыцари вместе с отцом. У нас немножечко меньше шансов». Орфей скрестил руки. «Шанс есть», — подал голос Зефир. «Если умереть в грезах, то вас выбросит обратно. Вопрос во времени. Затянем с попытками, и отец может уже не проснуться». Так Орфей вздохнул. «План такой, срочно вызываем сюда великих рыцарей. Зефир, есть ограничения на количество участников боя. Если я использую себя в качестве связи, то поддержу столько бойцов, сколько смогу», — ответил тот. «Эхо», — Орфей посмотрел на нее стоящую в толпе. «Замени отца, никто не должен знать, что с ним случилось». Поняла, она надела амулет и взяла с собой несколько старших на помощь. «Хорнет, Фемида, Парис», Орфей перевел взгляд на них, «идем на разведку. Соберем столько информации, сколько сможем». Все вышеуказанные кивнули. «Я буду следить за состоянием его величества», — подал голос врач. «Желаю вам удачи». Призрак опять что-то тревожно пискнул и указал лапкой на короля. «Не волнуйся», — Хорнет улыбнулась и погладила его по голове. «Все будет хорошо. Все готовы?» Зефир создал перед собой сияющий шар энергии. Орфей, Хорнет, Фемида и Парис встали перед королем. Вспышка. Звон в голове. Было так ярко, будто Хорнет опять оказалась в портале, а когда глаза немного привыкли, то она увидела бесконечные уходящие вдаль белые облака. После узких коридоров пещеры больших, но конечных залов Белого дворца эта картина вызывала одновременно страх и восхищение. Следом по сознанию ударило такой тяжелой волной присутствия, что Хорнет невольно потеряла равновесие. Впрочем, не она одна. Стоящие рядом сокомандники тоже не удержались на ногах. Облака перед ними расступились, и в воздух метнулся чудовищных размеров бледный червь. Казалось, что он мог несколько раз опоясать горизонт, и еще бы осталось. А его крик Хорнет ощутила, как от одного этого звука изо рта пошла гемолимфа. Орфей что-то прокричал и бросился в сторону. У Хорнет и Фемиды не было крыльев, потому они погибли моментально. Обе вздрогнули, когда очнулись и посмотрели на Орфея с Парисом. У обоих открылись старые раны. «Зефир, возвращай их!» – заорала Фемида. Впрочем, участие Зефира не понадобилось. Ребята и сами проснулись. «Это было... Ай, быстро!» – возмутился Парис и сплюнул гемолимфу. Хорнет быстро осмотрела свое бедро. «Да, оно тоже. Благо более старые ранения чувствовали себя прекрасно». Улитка-врач незамедлительно побежал к ящику с бинтами и лекарствами. «Это значительно усложняет ситуацию. Орфей даже разогнуться нормально не мог. Мы вышли против Бога, этого следовало ожидать». Хорнет приняла от врача бинты и сама обработала рану. «И без Бога в команде нам не справиться», — вздохнула Фемида. «Отец, вот почему ты там не такой, как ты в реальности. От него в реальности ты бы тоже как следует огребла», — сквозь боль улыбнулся Орфей. Бесспорно, она с трудом встала. «Итак, информации мы собрали целое нежучье, зато все получили по рогам. Есть еще идеи, что мы можем сделать до прихода великих рыцарей. Можем обсудить, что будет, если мы не справимся», — начала Хорнет. «О, это легко», — Орфей с трудом, но сел. «Если отец умрет, то погаснет и бледный свет, а значит все те, в ком света нет, но кто обрел благодаря ему разум, его потеряют. То есть почти все королевства, за редким исключением». Фемида поскребла себя по рогам. «Мы тоже серьезно убавим в силе, будем даже слабее обычных жуков, зато с разумом, да. Вы не забывайте, что отец защищает Хэллоунист одним своим наличием», — подсказал Парис. «Без него к нам начнут стекаться дикие боги, которые будут рады обжиться на его территории». «А как же королева?» — уточнила Хорнет. «Она ведь тоже божество». «Да, но она не боец», — Парис вздохнул. «И если кто-то явится, то она не сможет его прогнать. Представляю, как одно только глубинное гнездо будет рада», — с сарказмом протянул Орфей. «И не только оно, вообще все, кто против отца, будут счастливы», — процедила Фемида. «Неужели нет никого, кто мог бы встать на его место?» — спросила Хорнет. «Нас ведь почти 200, детей много, а наследников один листик. Боюсь, помочь он нам не сможет», — Орфей скривился. Хорнет хотела сказать про себя и ягодку, но решила не подставлять себя и ее раньше времени. «Хорошо, но если появится наследник, то что?» «Тогда», — Орфей посмотрел на нее со всей серьезностью и решительностью, — «мы все пожертвуем собой для его возвышения, ради Хэллоуниста». «Ради Хэллоуниста», — поддержали его остальные. К чести великих рыцарей, они все явились раньше, чем о них начали беспокоиться. А когда им объяснили ситуацию, то они сохранили хладнокровие. «С черночервом действительно было иначе», — объяснял верный Агрим. «Тогда его величество спустил его на землю и указал нам, где его слабое место. Затем Хигемола и я разбили его панцирь, Изма запустила туда растение, тем самым открыв рану, а Земер и Дрия забрались внутрь и добили его. А главное, его величество лично уничтожил яйцо перерождения. Найти слабое место черва непросто, а пытаться попасть внутрь через рот — самоубийство. Зубы черва крошат любую породу, не говоря уже о жученных панцирях», — продолжила Дрия. «Слабое место, яйцо перерождения», — уточнила Хорнет, и ей кивнули. «Я знаю, где оно находится. Я была в старом панцире короля. Это всех немного приободрило». «А мой», — подала голос Земер, — «нам все равно надобно найти того, кто сумеет сдержать его величество. В воздухе он для нас недостижим». Все с этим согласились. Хорнет заметила, что призрак забрался на кровать к королю и пытался его растолкать. А когда она подошла к нему, то он обернулся с немым вопросом в глазах. В них читалось: «Почему он не просыпается?» «Ох, призрак, отец пока не может проснуться. Мы все здесь собрались, чтобы его разбудить». Хорнет попыталась улыбнуться, но вышла совершенно неискренне. «Что ты думаешь, если я отправлю тебя поиграть с братьями и сестрами? Призрак покачал головой и свернулся калачиком под боком короля. «Ладно, если тебе так будет спокойнее». Возвышающийся над ними Зефир тихо хмыкнул. «Я присмотрю за ним». «Спасибо», Хорнет вернулась к великим рыцарям. Они продолжали обсуждать стратегию. Один из братьев принес ткань для карт, и Хорнет изобразила на ней все свои знания о бледном черве и его строении. В итоге рыцари тоже решили сделать пробный заход, и вновь они доказали, что не просто так зовутся великими рыцарями, ведь Хорнет и остальные даже успели заскучать, пока ждали. Но рыцари вернулись. Вновь начались обсуждения того, как планировать битву, и кого звать на помощь. «Ребят, не хочу вас отвлекать, но отец слабеет как-то слишком быстро», забеспокоился Зефир. «Насколько быстро?» Все подняли на него головы. Зефир и Улитка переглянулись. «Он не доживет до утра», в один голос сказали они. Глава 11. «Хорнет, ты куда собралась?» — кричал Орфей, едва за ней поспевая. «Я найду то, что поможет выиграть время», — бросила она. «Одна?» — его возмущению и негодованию не было предела. «А ты хочешь пойти со мной? Не в твоем состоянии, Хорнет». Орфей взмахнул рукой, создав перед ней непроходимый барьер. «Я не отпущу тебя одну, позволь отправить с тобой». Договорить он не успел. Хорнет сбила его с ног и мгновенно связала паутиной. Вместе с его равновесием пропал и барьер. «Хорнет, чтоб тебя!» Орфей сумел освободиться, но ее было уже не догнать. Три матери. Одна подарила жизнь, вторая воспитала, третья обучила и дала имя. Хорнет собиралась посетить их всех. Первыми стали сады королевы. Хорнет знала, где искать, и не ошиблась. Белая леди была у себя. «Здравствуй, дитя», — невесело улыбнулась она. «С чем бы ты ни пришла, боюсь, что не смогу помочь тебе. Король умирает, и нужна ваша помощь, чтобы спасти его», — Хорнет сверлила леди взглядом. «Моя сила не может его вернуть. Увы, не исцелить, не извиниться перед ним я уже не смогу. Великодушнее будет отпустить», — она говорила спокойно и отстраненно, чем разозлила Хорнет. «Вы к нему безразличны, да? Выходит, вы никогда его не любили?» — скрипела челюстями она. «Я люблю его. Я страшно его люблю. И любовь моя столь сильна, что я не замечала, как многое он на самом деле мне позволял». В ее голосе наконец появились эмоции. «В мыслях я вновь и вновь возвращаюсь к моменту первого вылупления наших детей. Я тогда дни напролет охраняла яйца, в нетерпении ждала их, а когда это все же случилось, то я была столь бесцеремонна, что нашла и вытянула его через окно», — она хихикнула. «Мой червь был так напуган, он не знал, что увидит, но больше его пугало то, что может вырасти. Накануне его оглушило крупное видение, потому он не мог подсмотреть будущее. Но когда он встретился взглядом с нашими детьми», — леди мечтательно улыбнулась, — «то того черва, каким он был до этого, не стало. Я видела, как его пронзают удивление и любовь, как он медленно, но бесповоротно осознал себя отцом. Он ведь не хотел оставлять потомство, боялся, что они все обратятся червами и разорят королевство. Но нас оказалось всего трое», — продолжила Хорнет. «Ох, дитя, он сказал тебе об этом?» — удивилась леди. «Да, в своих видениях он видел три куколки. Если он их видел, значит ли это, что он был жив к этому моменту?» Хорнет подняла взгляд. «Боюсь, что нет», — голос королевы наполнился грустью. «Сам червь говорил, что его видения – это упрямые факты. Единственный раз, когда его видение было опровергнуто, это исчезновение Старого Света», — поняла Хорнет. «Именно, дитя. Вижу, он и об этом тебе сказал. Сколь многое он успел тебе поведать за тот небольшой срок, что ты оказалась здесь. Да, каждая встреча с ним оборачивалась для меня каким-нибудь открытием», — Хорнет усмехнулась, но быстро стала серьезной. «Что случилось между вами? Ты все видела», — королева закрыла глаза. «Я ранила его. По глупым эгоистичным причинам. Я ранила свою любовь, и теперь он обречен погибнуть. Если вы его любите, если дорожите им и королевством, то прошу, помогите», — продолжала Хорнет. «Его еще можно вернуть к жизни. Ох, дитя, я бы всем сердцем хотела этого». Все это звучало так нелепо. Как можно так просто смириться со смертью того, кого любишь? Хорнет не знала, по каким именно причинам белая леди покинула дворец в той реальности. Но, похоже, история повторялась. Сбежавшая королева, мертвый король, разрушенное королевство. Только вместо чумы — потеря разума. Но ведь еще можно все исправить, разве нет? Хорнет вновь посмотрела на леди, на ее потухшие глаза и медленно, но верно уходящие в землю корни. Похоже, переубедить ее не было возможности, — потому Хорнет покрепче сжала иглу и ушла. Вторым стал улей. Как и ожидалось, пчелы встретили ее не слишком радушно. «Чужак! Чужжак!» — агрессивно жужжали они. «Прочь, чужжак! Я не хочу с вами драться, мне нужно поговорить с королевой Виспой». Хорнет на ходу отбивалась от летящих в нее жал. В той реальности на нее тоже напали. Чума возвращалась и все были напуганы, но Виспа лично вступилась за Хорнет. Она ее приютила, научила драться, и лишь когда была уверена, что Хорнет сможет постоять за себя, отпустила. «Чужжак! Что же, похоже, без боя не пробиться». Хорнет не хотела вредить пчелам, ведь они всего лишь защищали свой дом. Потому она их била, но не на смерть. «Королева Виспа!» Хорнет ворвалась в тронный зал улья. Гигантская пчела повернула голову в ее сторону. С платформы, где находилась Хорнет, можно было рассмотреть лишь верхнюю половину ее тела. Как бесцеремонно, бледное дитя, Виспа прожгла ее осуждающим взглядом. «Ули не будет иметь дел с Хэллоунистом. Уходи, тебе здесь не место. Мне нужна ваша помощь», продолжала Хорнет. «Жиж!» Цыкнул на нее хранитель улья и поднял иглу. Врывается без спросу и хочет помощи, вожжж мутительно. Хорнет казалось, что она была готова увидеть их живыми. Но сколько бы она ни прокручивала в мыслях их возможную встречу, невозможно быть готовым увидеть тех, кого считал мертвым. «Мне нужна кровь улья. Если позволите ее забрать, то я тут же уйду. Хотите проверить меня в бою? Пожалуйста», — Хорнет говорила твердо и решительно. Хранитель уже хотел броситься в атаку, как Виспа его остановила. «Откуда бледному дитя известно о нашем даре? И для чего он понадобился?» Королева была явно удивлена. «Я хочу спасти жизнь дорогого мне существа. Жеж жизнь кого-то одного ничтожна перед роем». Хранитель улья изнывал от желания броситься в бой, но не смел идти против воли Виспы. «Это жизнь моего короля», — продолжила Хорнет, прекрасно осознавая, какой опасности подвергает Хэллоунист. Она могла лишь надеяться на то, что пчелы сохранят нейтралитет и не станут развязывать войну. Но уже к ее удивлению хранитель опустил иглу. «Служит верно и забвенно», — прожужжал он. «Таких мы уважаем. Верная слуга и дочь», — подытожила Виспа. «Я вижу это в твоих глазах. Но, дитя, я не могу так просто отдать тебе наш дар. Мое имя Хорнет», — неуверенно, но она тоже опустила иглу. «И вы можете просить меня о чем угодно. Если то будет в моих силах, я выполню». «Хорнет», — Виспа повернулась к ней всем телом. «Хранитель, подай кровь улья. К тебе же, Хорнет, у меня лишь одна просьба. Вернись сюда, как только сможешь». «А», — опешила та. «Как пожелаете, ваше величество, но почему? Я желала назвать так свою дочь». Голос Виспы заметно потеплел. «Я вижу в этом знак». Хранитель метнулся в хранилище и принес сияющий амулет. «Благодарю вас, королева Виспа». «Благодарю, хранитель улья», — Хорнет поклонилась им. «Я обязательно вернусь сюда. До встречи». Она помчалась назад. «До встречи, Хорнет», — донеслось ей напоследок. Перед походом в глубинное гнездо, Хорнет решила передать добытый амулет королю. У больничного крыла сидело множество братьев и сестер, пусть и не так много, как в начале. Внутри же были только Зефир и улитка-врач. «А где?» — не успела спросить Хорнет, как Зефир поднял голову. «Что-то случилось в столице, и великие рыцари ушли туда. Орфей и остальные думают над планом вооружейной. Маленького брата унесли в детскую». Его голос был таким измученным, будто он не спал несколько дней. Хорнет подошла ближе, и уже даже она ощутила, как ослабел свет короля. А еще раньше она не придавала значения тому, почему его называли бледным. Теперь она видела. Без исходящего от него свечения его панцирь казался прозрачным. «Что это?» — спросил Зефир, когда Хорнет достала амулет и прикрепила его к телу короля. «Это кровь улья. Он восстанавливает здоровье, но не перегружает тело. Надеюсь, что он хотя бы немного поможет». Ранее она не надевала ни на кого амулеты, потому не была уверена, что все работает. «Это мы узнаем со временем. Хорнет, постой», — остановил ее Зефир, когда она развернулась и собиралась уйти. «Если ты хочешь спасти отца, потому что он сказал защищать его, то подожди немного, и его приказ спадет». «Приказ? О чем ты?» — обернулась она. «Отец доверял нам не потому, что мы его дети, а потому, что мы не способны его ослушаться. Если он прикажет нам любить его, мы будем его любить. Если он прикажет умереть за него, мы умрем». Зефир говорил это с отвращением и брезгливостью. «Но чем слабее он становится, тем яснее я ощущаю, как спадают его приказы. Подожди немного, Хорнет. Когда он умрет, мы все освободимся. Вот оно что». Она должна была догадаться об этом еще тогда, в первую встречу, когда по просьбе короля она рассказала все, что только могла. Ужасающая сила. А как же жители королевства? Хорнет перевела тему. Да, будут жертвы, но бледный свет живет в нас, а значит королевство устоит. Позволь угадать, оскалилась она. Ты потому прогнал королеву, чтобы она не помешала тебе убить короля? Я не питаю к отцу ненависти и не собираюсь его убивать. Я лишь хочу позволить ему умереть. Зефир склонил голову. Я понимаю, что так будет лучше. А маму я прогнал, потому что испугался. Я ведь такой же, как она. Я унаследовал ее природу. И меня пугает, что я повторяю ее ошибки. Я знаю, что буду жалеть обо всем, что сейчас делаю. Но ты и все наши братья и сестры, ваши жизни для меня важнее. Пойми, Хорнет, мы для отца расходный материал. Он не стал бы выбирать нас. И как, позволю знать, я могу позволить тебе оставаться рядом с ним. Хорнет приготовилась атаковать. Если хочешь убить меня, то вперед, я не буду сопротивляться. Он показательно открыл шею. Я лишь попрошу, чтобы ты не позволила погибнуть остальным. На этом Зефир замер и хмыкнул. Хах, как же я все-таки похож на маму. Кошмар. Хорнет сжала иглу, посмотрела на короля, а затем вновь взглянула на Зефира. Перед глазами возник образ бездны и тысячи лежащих на ее дне трупов. Он мог убить вас в любой момент, протянула Хорнет. Он мог просто не позволить вам появиться на свет. Мог, она сделала паузу, но не стал. Это не оправдывает его. Я не оправдываю, Хорнет криво улыбнулась. Я лишь считаю, что мы не можем позволить ему умереть. Ты продолжаешь защищать его, даже осознавая все это? В глазах Зефира было искреннее непонимание. Будто любить короля или хотя бы ценить его жизнь было невозможно по определению. Да, Хорнет твердо стояла на своем. Зефир вздохнул. Хорошо, я продолжу помогать с его спасением, но не больше. Спасибо, Зефир. Я не знаю, чем это закончится, но верю, что надежда еще есть. На этом Хорнет метнулась прочь. Будь осторожнее, сестра. Пожалуйста, не рискуй собой. Последней стала Хира, и к встрече с ней Хорнет была меньше всего готова. Тем более сейчас, когда ногу пронзала боль, а голову заполняли плохие мысли. Но попытаться стоит. Глава 12. Полагаю, сейчас подходящий момент спросить это. Хочет ли кто-нибудь из вас занять престол? Король оглядел своих детей. Все сидящие в зале были несуразными подростками, еще маленькими для серьезных решений, но уже достаточно большими для собственного мнения. Конечно, они все опешили с такого вопроса, но довольно быстро стали по очереди отвечать. «Отец, я воин, а не правитель. Я буду рад и дальше служить под твоим началом», — отозвался Орфей. «Я тоже воин», — добавила Фемида. «Я уже наследник мамы как следующее божество плодородия. Мне больше не нужно», — кивнул Зефир. «Я как-то вообще об этом не думал», — растерялся Парис. Схожим образом отвечал каждый из них, пока вскоре очередь не дошла до эха. «Я что тут одна заинтересована?» – удивилась она и осмотрела всех. «Эй, я вообще-то шутила, когда говорила, что родилась с короной. Но получается, что все так, отец. Я бы хотела занять престол». Короля этот ответ более чем устроил. «Все можете идти. Эхо, ты, пожалуйста, останься». Когда зал опустел, король посмотрел на эхо со всей серьезностью. «Я одобряю твое желание, но сразу предупрежу, что не могу гарантировать полного его исполнения. Я понимаю, отец, все-таки ты божество», она криво улыбнулась. «В том, чтобы стать богом, нет ничего невыполнимого. Для этого нужно вознестись. Тем не менее, говорю я не об этом», он сделал паузу. «Проблема в том, что для правления именно Халаунистом нужно иметь кровь черва, чем никто из вас, к моему счастью и разочарованию, похвастаться не может. Я знаю, что не буду править вечно, но и не хочу давать тебе ложную надежду. Будущее выглядит четким, и все же я знаю, как обманчиво это ощущение». Он закрыл глаза, а затем вновь посмотрел на дочь. «Эхо, хочешь ли ты, чтобы я обучил тебя тому, как быть правителем?» «Да, отец, я хочу». «Хорошо, Хаем», он улыбнулся. «Думаю, можно поработать и над тем, чтобы довести нашу внешнюю схожесть до предела. Я вижу в этом невероятную удачу». Эхо потом еще не раз жалела о своем ответе. Возможно, дело было в том, что ей приходилось притворяться отцом, или в том, что он скидывал на нее работу, которой не хотел заниматься сам, или в том, что она не могла позволить себе полностью раскрыться. Но в моменты, когда она могла почувствовать власть, она была действительно счастлива. Оцепить периметр, отправить группу вдоль восточной улицы, перекрыть воду и согнать безумных к водостоку. Командовала она голосом отца. Армия и рыцари слушались ее неукоснительно. За спиной были братья и сестры, которые прекрасно понимали, что происходит, но замечательно поддерживали спектакль. Впрочем, такой спектакль был куда лучше хаоса, и для полноты образа, эхо взлетело над безумцами и рассеяло над ними сферу бледного света. Это привело жуков в чувство, и они удивленно переглянулись. Где еще наблюдаются очаги безумия? Она подлетела к главе охраны. Мы получаем множество сообщений из грибных пустошей, Ваше Величество. Безумие добралось до грибов, их это должно было коснуться в самую последнюю очередь. Не припомню, чтобы в грибных пустошах жил кто-то помимо грибов и богомолов. Она обернулась на сопровождающего ее хегемола. Мне это тоже кажется подозрительным, кивнул он, но мы не можем их игнорировать. Хорошо, хегемол, остаешься защищать столицу. А грим, дре, следите за новыми сообщениями и действуйте по ситуации. Из Майземер, отправляемся в грибные пустоши. Слушаемся, мой король. Они поклонились ей и пошли следом. Богомолы были удивлены, что Хорнет пришла одна, но препятствовать не стали. Сейчас без груза в лице сопровождения Хорнет гораздо быстрее добралась до далекой деревни. Но что будет дальше, было для нее полной загадкой. Вы взгляните, кто вернулся, бледный ткач. Наигранно и глумливо зашушукались пауки. Бледный ткач, выходи к нам поиграть. Со всех сторон раздался смех. Я желаю увидеть Хиру, крикнула им Хорнет. Интересно, что скажет бледный король, если мы съедим его прекрасную дочку. У меня их еще много, вот что. Пауки засмеялись еще сильнее. В Хорнет полетели нити, от которых она тут же увернулась. Что будет, если из тебя испечь пирог? Он будет бледным на вкус. Что-то схватило Хорнет за ногу, и она успела пронзить эту тварь иглой прежде, чем упала. К счастью для нее, шелковая накидка не липла к паутине и помогла избежать ловушки. Как хорошо, что ты паук. Мы любим сладости из пауков. Все, хватит. Заорала Хорнет, отбившись от очередного нападения. Если не хотите говорить мне, где Хира, то я ее сама найду. На этом Хорнет метнула иглу и ворвалась в главный паучий кокон, по пути отбившись от лезущих изо всех щелей паучков. Они мяукали и урчали при виде нее, но сражались грязно и били в самый неожиданный момент. Когти порвали бинты, от напряжения открылась рана и гемолимфа потекла по ноге. Казалось, что пауки сошли с ума от запаха. Хорнет на ходу ударила тянущиеся к ней хелицерии, кувыркнувшись в угол, завязала себе ногу паутиной. Кокон ощутимо затрясся, и сверху гордо спустилась хирозверь. Бледный ткач напористый задирист, как и прежде, хищно улыбалась она. «Коль так желаешь, ткач, так умри ты от моей руки». Хира бросилась вперед. Она была поразительно быстрой для ее размеров, а Хорнет опасно тормозила рано. К счастью, это поле было родным для обеих. И Хира, и Хорнет чувствовали колебания сети, им не нужны были глаза, чтобы чувствовать противника, а еще Хорнет могла то, чего не могла Хира, создавать свет. Прыжок, отскок, удар иглой когтя. Подгадав нужный момент, Хорнет сорвала маску с лица Хиры и засветила ей магией прямо в глаза. Зверь отшатнулась и с ревом упала на дно кокона. Но напоследок она успела приложить Хорнет в ответ. По руке потекла жидкость. Хорнет с ужасом поняла, что это гемолимфа. Аха-аха-ха, неплохо, бледный ткач, неплохо. Хира поднялась и сверкнула глазами из темноты. Лишь однажды с меня сорвали маску, и то был мой покойный муж. Не похоже, что ты можешь продолжать. Так каков твой выбор, бледный ткач? Я уйти тебе позволю, или, так и быть, дарую смерть. Я уйду, если вы дадите мне ткачей заклинаний, крикнула Хорнет вслепую, перевязывая руку. Сколь нагло, по душе мне, по душе. В голос рассмеялась она. В тебе я вижу родственную душу, будто с дочерью сражаюсь не иначе. Откуда ты взялась такая, бледный ткач? Я из мира, где чуму победить не смогли, потому ты и бледный король заключили союз, результатом которого и стала я, бросила Хорнет. Хира засмеялась так, что затряслись стены. Только ткач придумать мог такую глупость, только ткач. Ей было так весело, что она даже говорила с трудом. Но вскоре она успокоилась и вновь подлетела к Хорнет, повиснув перед ней на расстоянии дыхания. Любой лжи есть своя цена. Хира так быстро схватила Хорнет, что та даже не успела поднять иглу. И я сожру тебя на месте за твои слова. На этом Хира лизнула Хорнет по раненной руке, оскалилась, желая откусить кусок, но замерла. Как странно, она даже отстранилась, пораженная открытием. Это и правда моя кровь. Как быть такое может? Бледный король тоже очень удивился, когда я пришла, сквозь боль протянула Хорнет. Он даже использовал свою силу, чтобы я не могла врать. Но он признал во мне дочь, чем удивил уже меня. Пхера была так поражена, что отпустила Хорнет и немного от нее отдалилась, не сводя взгляда. Чем больше чувствую и вижу, тем больше понимаю. Она тронула Хорнет за рога. То вмешательство богов, не меньше. Бледный тоже так сказал. Хорнет наконец-то вздохнула и посмотрела на Херу с улыбкой. «Здравствуй, мама. Ты не представляешь, как долго я мечтала сказать это тебе лично. Спокойно, они со мной». Хорнет говорила эту фразу уже в третий раз. Сначала богомолам, которые встали на дыбы, когда увидели ткачей. Затем королевской страже, которая ощетинилась не меньше. Теперь королингам. Братья и сестры тоже проводили ткачей с шоком на лицах и упавшими челюстями. Вероятно, они вообще впервые встретили кого-то с шестью глазами, потому их можно было понять. Зефир так вообще заорал, когда их увидел. Ткачи бы посмеялись с происходящего, если бы свет дворца их так не слепил. «А что, какого кого ты, свет тебя прожги, привела?» Зефир даже слов нормально подобрать не мог. «Это ткачи заклинаний. Они лучшие мастера по работе с душой и защите тела». Хорнет внимательно следила за тем, как ткачи осматривали короля и переговаривались между собой. Говорили они на наречии пауков, но ничего плохого в их словах не было, все они были исключительно по делу. «Хорошо, о!» – невольно протянул Зефир, не очень понимая, атаковать ему или довериться Хорнет. Он выбрал последнее. «Ты меня, конечно, удивила, сестра. Тот амулет, что ты принесла, правда удерживает отца с нами. Не знаю, что задумали твои друзья, но я не буду им мешать. Спасибо, Зефир. Большего я от тебя и не прошу». К Хорнет подошел обеспокоенный врач. Она сначала не поняла, чего он хочет, но, опустив взгляд, заметила, что да, ее рука и нога выглядели ужасно. Улитка вновь помог их промыть, укрепить и хорошо забинтовать. «Сестра, иди спать. Ты уже сделала больше, чем должна была». Зефир обеспокоенно на нее покосился. «Я не могу вот так взять и...» Хорнет и сама осознала, как сильно она устала за сегодня. Улитка-врач тут же указал на свободные кровати. «Я, наверное, вы правы. Спасибо». Она уткнулась головой в подушку. «Зефир, может тебе тоже лечь? Я сплю сидя, так что дремлю потихоньку». Он улыбнулся. «Но благодарю за беспокойство». «Угу», — пробормотала Хорнет и сама не заметила, как уснула под шуршание лапок ткачей. «Хорнет, ты все это время была где? Это еще что такое?» Сквозь сон она услышала голос Орфея. «Это ее друзья, не трогай их», — ответил ему Зефир. Хорнет нехотя поднялась и огляделась. Ткачи склубочились у ее кровати и просто тихо ждали. Орфей стоял с гвоздем наготове, Зефир клевал носом, а над королем виделась едва заметная дымка паучьего заклинания. «Да что тут происходит?» Орфей не знал, куда податься. «Не знаю, как, но Хорнет нашла способ сохранить жизнь отцу. Он все еще во сне, но теперь так просто не умрет», — пояснил Зефир. «А это чудесные новости. Жаль, я таким похвастать не могу», — сложив оружие, Орфей продолжил. «Мятежники как-то узнали про состояние отца. Мы подозреваем, что на их стороне кто-то из наших. Еще и на эхо напали». «Что, эхо?» По ту сторону Зефира раздался женский голос. «Ты что тут делаешь?» — продолжал удивляться Орфей. Хорнет не сразу поняла, кому принадлежал голос, но вскоре до нее дошло. «Ягодка!» Хорнет вскочила и подошла к ней. «Правда, что ты тут делаешь? Не кричите на ребенка, спала она тут». Зефир звучал крайне раздраженным. «Я четвертого поколения, я не маленькая», — возмутилась Ягодка. «И вообще, я что, не могу побыть рядом с отцом?» Но она быстро остыла. «Орфей, что случилось с Эхо? Она жива. Великие рыцари ее спасли, но я не знаю, насколько все серьезно». Он паник. «Как я понял, они угодили в засаду, но хуже всего то, что они знали, что она ложный король. Эхо». Ягодка была готова заплакать, а Зефир тут же прижал ее к себе. Орфей кивнул Хорнет, и они вдвоем пошли к выходу. Почему Ягодка так отреагировала? Хорнет мимолетом обернулась, когда они покинули больничное крыло. «Она воспитанница Эхо, как призрак у тебя. Неудивительно, знаешь, Орфей выглядел неважно, но старался держать лицо. Ау». Хорнет и сама погрустнела. «Как там призрак? За ним приглядывают, все хорошо». «Рада слышать», — она вздохнула, но быстро стала серьезной. «Ты сказал мятежники. Это не те самые, что устроили взрыв во дворце. Да, это они. Время от времени они давали о себе знать, но сейчас как с цепи сорвались. Орфей говорил со злобой и недовольством. Откуда они вообще взялись? Это последователи Ксера. Они считают, что отец – тиран и узурпатор. Я признаю, политика у отца была не всегда справедливая, но невозможно обеспечить счастье вообще всем. Кто-то все равно останется обделен. Орфей зажмурился и заскрипел челюстями. И вообще, даже если отец действительно тиран, это он основал Хэллоунист. Это он построил станции рогачей и трамвай. Это под его началом стало жить множество разных народов. Где бы еще, скажи мне, в одном доме жили жук, гриб, мотылек и королевский ребенок. Только у нас, в Хэллоунисте. Орфей едва ли не кричал. Отец ведь даже не теряет надежды заключить союз с Ульем и глубинным гнездом. Заключить союз. Не подчинить силой, не уничтожить до основания, а союз. Да, у него жесткие законы, но как иначе, когда любой может возомнить себя пророком и начать собирать приспешников. Он резко замолчал и схватился за голову. «Прости, Хорнет, я у меня накипело. Меня так злят эти глупцы, что будь моя воля, я бы их всех казнил». Хорнет насколько могла похлопала его по плечу. Получилось не очень, но она старалась. «Не беспокойся, Орфей, я все понимаю. Теперь, когда жизни короля ничего не угрожает, мы можем заняться мятежниками». «Спасибо, Хорнет», он глубоко вздохнул в попытке успокоиться. «Ты права, идем». Глава 13. «Так, Хорнет, как у тебя с актерскими способностями?» — спросил Орфей, когда они шли по коридору. «Чего, притворяться умеешь?» Хорнет посмотрела на него как на умалишенного. Намек понял, благо это мы тоже предусмотрели, Орфей говорил без особого удовольствия. «Зараза, так будет гораздо сложнее». «Ладно, Хорнет, действуй по ситуации, но никого не убивай, даже если очень хочется». «Я тоже постараюсь, хотя мне хочется, словами не передать». Она недоуменно покосилась на него, но кивнула. «Иронично, конечно, что тебе я доверял меньше всего, но в итоге ты доверия заслуживаешь как никто другой», — продолжал Орфей. «А вот можешь ли ты доверять нам, другой вопрос. Ты можешь объяснить, что происходит?» — оскалилась Хорнет. «Не могу, иначе рискую пустить наши старания гулять ко гриму. Хотя бы скажи, куда мы идем?» Хорнет едва поспевала за шагами его издевательски длинных ног. «Сейчас, в оружейную, вручу тебе пару амулетов на защиту. Парисы рядом не будет, а нам не надо, чтоб ты еще больше пострадала», — деловито протянул Орфей. «Потом, на вокзал королевы. У мятежников все это время база была в том районе. Что требуется от меня, помимо запрета на убийство?» «Выжить», — кивнул Орфей, — «исчерпывающе. Знаю». Когда с приготовлениями закончили, Орфей и Хорнет вышли во двор, где собралось еще с два десятка вооруженных братьев и сестер. Орфей создал круг телепортации и резво перенес их на вокзал. Там их ждала Изма. «Все, кто может плавать в кислоте, за мной. Остальные, доберитесь до трупа мудрого гриба и ждите в засаде», после чего она спрыгнула с платформы и уплыла куда-то за коряги. Хорнет удивила, как слаженно работали королевские дети, ни одного лишнего движения. Но она быстро обратила внимание на Орфея, что не пошел ни с одной из групп. «А ты?» – удивилась она. «А мы идем с другой стороны». С этими словами Орфей запрыгнул в туннели рогачей и быстро утопал куда-то в развилку. Хорнет сама не знала, как это вышло, она действительно следовала за Орфеем как могла, но он внезапно исчез. Ни звука шагов, ни отголоска, даже самих рогачей не наблюдалось. И похоже, она заблудилась. Ранее ей в голову не приходило исследовать туннели рогачей. Игла казалась куда быстрее и надежнее. Да и никто не мог гарантировать, что эти сомнительные норы не обвалятся от малейшего шороха. Сейчас обвал, конечно, не грозил. А вот подрыв от мятежников мог прилететь с легкостью. Нужно скорее выбираться отсюда. Не успела Хорнет подумать об этом, как она заметила шум впереди. Ой, не нравилось ей это. Но плутать здесь можно было действительно долго, потому она пошла на звук. Шум привел ее в какое-то странное незнакомое место. Кажется, это все еще грибные пустоши, но станции не являются. Где это может быть? Она знала много секретных мест, но такое видела впервые. Рядом прилетел магический шар, заставив Хорнет отскочить, а следом в воздухе из ниоткуда появился странный летающий без крыльев жук. И не успела она его ударить, как он исчез и появился с другой стороны. Затем еще и еще. Сначала Хорнет растерялась, да и уворачиваться от магических шаров было не слишком приятно. Но в момент, Когда этот дурак появился достаточно близко, она быстро связала его паутиной. «Глупая девчонка, меня такое не воз что за...» Жук подергался, но не освободиться, не применить магию уже не мог. Зачарованные сети пауков без физической силы не одолеть. А он не только порвать их не мог, он, похоже, вообще ходить разучился. «Либо ты говоришь по-хорошему, либо я говорю с тобой по-плохому», Харнет ткнула ему иглой в лицо. «Что вы задумали? Установить новый порядок, конечно же», — воспылал Жук. «Ты шавка короля, потому вряд ли поймешь, но если ты умеешь думать, то осознаешь. Настал конец правления тирана. Мы начнем новую эру. Эру, когда не будет ограничений на изучение души и магии. Эру, когда простые жуки обретут силу. Эру, когда блага королевства будут доставаться не только богачам. Это все очень занимательно, но методы вы, конечно, выбираете скверные», — прищурилась Харнет. «А показательные казни — это хороший метод, а обязательная военная служба, а гонение короля на исследователей и ученых?» Он продолжил возмущаться. «Еще раз, что именно вы изучаете?» Харнет присела рядом с ним. «Душу и ее энергию. И каким же образом? Через вытягивание ее из живых существ. Ага, то есть это по-твоему не зверство, это все ради великой цели. А король старается лишь ради своей гнилой корыстной натуры. Он завидует тому, что мы открыли силу, способную сделать нас куда сильнее его». Продолжал трепыхаться Жук. Харнет одним ударом вырубила его. «Толку слушать этого безумца? Так, по крайней мере, теперь она знает, что примерно от них ожидать и как обезоружить». Какой-то шум донесся из-за поворота. Харнет тихо направилась туда. Среди просторного зала стояла Фемида и слушала какого-то большого жука в смешной шапке. Он выглядел каким-то нездоровым. Его панцирь будто разбух, глаза ярко светились, а вокруг дрожала энергия. «Я чувствую, что ты тоже жаждешь этой силы», — зазывающе говорил он, а окружающие его приспешники послушно кивали. «Король, глупец, он ограничивал вас, не давал раскрыться вашему потенциалу. Он ведь боялся того, чем вы способны стать». «Ага», — разбежался, Фемида подняла копье. «Скажи что-нибудь поубедительнее, старик». «Легко. Ты ведь чувствуешь, как с его кончиной с тебя спадают путы, как энергия наполняет тело». Он прищурился и рассмеялся. «По глазам вижу, что чувствуешь. Это оно, то, о чем я говорю. Ну же, бледное дитя, тебе больше не нужно служить, ты можешь стать той, которой служит. Так я и поверила, что ты пустишь меня на трон», — оскалилась та. Харнет сидела в укрытии и просто не знала, что делать. Она знала Фемиду всего ничего, даже об Орфее и Зефире она могла бы рассказать больше. Вдруг этот безумец сможет убедить Фемиду в своей правоте, а безумием, по всей видимости, они тут страдают все, и начали страдать раньше, чем заснул король. Странный жук тем временем продолжал.